Раздел 30. Но Вальдемар не потерял сознание. Просто все чувства словно вдруг умерли в нем, а тело отказалось повиноваться. Он смотрел на безмолвно лежащую Стефу. Ее алые полуоткрытые губы улыбались. Длинные ресницы закрытых глаз отбрасывали длинные тени на матово-бледное личико. Казалось, оно безмятежно спит. Так поместил на подушках ее прекрасную головку хор ангелов, забрав ее душу, как аромат цветка. Плач супругов Рудецких, Юрика, Зоси, всех бывших в комнате, не смог заставить Вальдемара пошевелиться. Стоя на коленях, опершись на край постели, словно бы одеревенев, он неотрывно смотрел на девушку исполненными безумия и тоски глазами. Так прошел час нескончаемый, полный рыданий, мрачный, как сама смерть. Внезапно Вальдемар поднялся, поднял руку, отер мокрый лоб и быстро, ни на кого не глядя, вышел из комнаты. Пан Мачей, изменившись в лице, тенью последовал за ним. Сам, нуждавшийся в опеке, он не сводил глаз с внука, тревожась за него. Майорат вошел в отведенную ему комнату и захлопнул за собой дверь. «Во имя Божие! Открой!» — нечеловеческим голосом крикнул старик с небывалой силой. Проснувшись в нем, он рванул запертую дверь, открыл ее и ворвался в комнату. Вальдемар вынимал из футляра револьвер. Старик подскочил к внуку, схватил его за руку, пытаясь вырвать револьвер, но Вальдемар быстро поднял его вверх, глаза его дико светились. Он оттолкнул пана Мачея, хрипло крикнул «Прочь!». Он выглядел ужасно. Глаза горели гневом, все лицо конвульсивно дергалось. Выпрямился со смертоносным, зловеще блестевшим оружием в руке. Из его груди вырвался приглушенный, нечеловеческий вопль. Она умерла. Пан Мачей с душераздирающим криком бросился к ногам Вальдемара, обнимая его колени, молил: «Не нужно, смилуйся, не убивай меня, ее смерть — кара для меня, это я проклят, а ты живи, живи, живи!» Вальдемар посмотрел на него, словно не понимая. Вбежала панна Рита, молниеносно оценила происходящее, кинулась к ним, но опоздала. Увидев ее, майорат торопливо поднял револьвер к виску, нажал на спуск. Грохнул выстрел. Дрожавшая рука и спешка спасли Вальдемара. Пуля пролетела возле его головы и ударила в стену. Панна Рита с неженской силой вырвала револьвер. Он яростно бросился на нее, пытаясь отобрать оружие, но Рита выбросила револьвер за окно, перехватила руку Вальдемара, прижала к губам. Глаза ее смотрели умоляюще. Старик корчился у ног внука. Рыдания раздирали его грудь. «Вальдемар, прости меня!» «Это я проклят! Меня постигло мщение Вальди, единственный мой, жизнь моя! Смилуйся!» Вид его был столь ужасен, что панна Рита закрыла глаза. Боль, звучавшая в рыданиях старца, проникло все же в сердце Вальдемара. «Дедушка, встань!» — сказал он глухо. Панна Рита помогла ему поднять старика. Он упал в объятия внука. Сухие глаза Вальдемара горели отчаянием. Он тяжело рухнул в кресло, спрятал лицо в ладонях. «Боже мой, Боже, Боже!» казалось, в этом стоне звучат весь ужас и печаль мира. Пан Мачи остался с ним, панна Рита тихо вышла, задержав в дверях испуганных выстрелом родителей Стефы. Вальдемару казалось, что перед ним разверзлась пропасть. Казалось, что душа его умерла. И он не мог плакать, не мог горевать. Голову его словно пожирал огонь, а в сердце стоял такой холод, словно вся владевшая им боль и печаль заморозила кровь в его жилах. Проходили часы, а он оставался в том же положении, неподвижный, немой, страшный. Пан Мачей и доктора не отходили от него. Панна Рита, взяв в помощь одного из соседей, доброго знакомого Рудецких, рассылала печальные телеграммы. Пан Мачей, угадывая желание майората, телеграфировал в Глембовичи, чтобы прислали цветы. Другую телеграмму отправил в Сладковцы дочери, потом вместе с паном Рудецким занялся приготовлением к похоронам. В субботний вечер в Сладковцах сидели за ужином пани и Далия, княгиня Подгорецкая, Люция, Брохвич, пан Ксаверий и даже управитель Клеч. С тех пор, как врач княгини уехал в Ручаев, души всех переполняла тревога. От пана Мачея и Риты не было никаких вестей. Княгиня переживала тяжелые минуты. Не в силах выдержать одиночество в Обронном, она переехала в Сладковцы. Неуверенность владела всеми. Люция бродила, как во сне. Одна только пани Далия успокаивала княгиню, не теряя надежды. Наступала благоуханная ночь. В парке пели соловьи. С озера доносился писк крачек. Угрюмо державшийся Брохвич распахнул в столовой все окна и ходил вдоль них молча, беспокойно. В соседней комнате тихо перешептывались слуги, охваченные той же тревогой. Приближалась полночь, когда в комнату к ним вошел ночной сторож, ведя за собой посыльного с почты. Слуги окружили его, и Центий молча выхватил у него телеграмму и побежал в столовую. «Депеша!» — крикнул Брохвич. Дрожащей рукой он схватил телеграмму, разорвал ленточку. Пани и Далия, Люция, пан Ксаверий, Клеч поднялись с мест. Княгиня осталась в кресле, не в силах встать. Брохвич прочитал одним духом. «Стефа скончалась сегодня утром, похороны в среду. Опасаюсь за Вальдемара, приезжайте, Мачей». «Боже милосердный!» — охнул Брохвич, и телеграмма выпала у него из рук. В глухой тишине внезапно раздался крик Люции. Стоявший у дверей Яцентий громко заплакал и выбежал в другую комнату. Перепуганные слуги столпились вокруг него, а он взвыл: «Паненка умерла!» Начался общий плач и причитание. В столовой пани Далия сама со слезами на глазах пыталась утешить рыдавшую Люцию. Пан Ксаверий утирал глаза, даже Клеч грыз губы, удрученный случившимся несчастьем. Княгиня сидела без движения, необычайно бледная. Слезы текли у нее из глаз, она шептала: «Стефа умерла, умерла. Это дитя, это юная красавица. Может ли это быть? Вечный покой ее душе». Она не смогла закончить, зарыдала в голос. В зал неожиданно вошел Трестка. Оглядел всех и кивнул: «Вы уже знаете, а я ехал Он замолчал и сел в первое попавшееся кресло. Даже портреты на стенах казались печальными. — Трестка, ты уже знал? — тихо спросил Брохвич. Рита прислала телеграмму. В 10 вечера я спешил, едва коней не загнал. По дороге встретил Юра. Он ехал из Глембовичей. Там тоже уже знают. Пан Мачей телеграфировал, просил привезти цветы. Юр мотается туда-сюда, улаживает все. Его как раз ко мне послали, чтобы сообщить. Думали, я не знаю. Княгиня встала, пошатываясь. Брохвич поддержал ее. Нужно ехать немедленно, — сказала она. Мы должны успеть на утренний поезд. В голосе ее звучала решимость. Она шагнула вперед, но ее остановил крик Люции. — Вы ее не хотели! Вы все не хотели Стефу! И потому она умерла! Вы ее убили! Стефа! И она разразилась рыданиями. По знаку испуганной пани Далии Клеч поднял девочку на руки и вынес из столовой. Княгиня подняла руку ко лбу. Что она сказала? Мы ее убили. Мы? О, Боже! Баронесса вышла вместе с княгиней отдать нужные распоряжения. Она и не думала отговаривать старуху. Решила ехать тоже. Лишь теперь она ощутила печаль по Стефе, ругая себя, что была так сурова к ней, тоже подняла свой голос против ее брака с Вальдемаром. Брохвич позвал Юра. Великан вошел в зал, остановился у дверей, прямой, как дуб, но, тем не менее, выглядевший сломленным героем. Брохвич заметил, что глаза уловчиво заплаканы, и шепнул Трестке. «Как все ее любили! Даже слуги!» Брохвич повернулся к ловчему. «Когда у вас узнали?» «В 9 вечера, пан граф». «Кто телеграфировал?» «Старый пан прислал телеграмму дворецкому. Приказал привезти как можно больше цветов, исключительно белых. Похороны в среду. И тебя послали к нам? Мы думали, что у вас тут еще не знают, и пан дворецкий просит совета, какие цветы отправлять, срезанные или в вазах». «И те, и другие», — сказал Трестка. «Для украшения катафалка всякие нужны». Брохвич вздрогнул, повторил с горечью. «Для украшения катафалка. Цветы из Глембовичей должны были сегодня быть в Варшаве, на свадьбе, а теперь лягут на могилу. Ужасно». Юр вытер глаза перчаткой. Он старался встать по стойке смирно, но не удавалось. Изо всех сил он сжимал губы и кулаки, чтобы не заплакать. Он успел привязаться к Стефе, как к любимой хозяйке. Часом позже Брохвич с Юром уехали в Глембовичи, чтобы на завтра отправиться с цветами в Ручаев. Обитатели Сладковцев выехали только в воскресенье вечером. Недомогание княгини не позволило сразу отправиться в дорогу. На станции они встретили молодую княгиню Подгорецкую с дочками. Все молча приветствовали друг друга. — Ты тоже на похороны? — спросила старая княгиня невестку. — Это хорошо. А как же Франек? — Франек решил не ехать, я не настаивала. Лучше ему сейчас не попадаться на глаза Вальдемару. Да и в Ручаеве он никогда не бывал. А девочку я взяла. Они ее знали и очень любили. Это хорошо. Там должны быть все. Рита в телеграмме написала что-то непонятное, добавила молодая княгиня. Что? Стефа умерла? Убита. Старуха широко раскрыла глаза. Что это все значит? Она же болела, воспаление мозга. Должна быть какая-то причина. Быть может, нервное потрясение, — вмешался Трестка. — Какая причина? Княгиня Францишкова подняла брови. — Простите, мама, но эта внезапная болезнь, что-то в ней подозрительное, что-то должно было случиться. Всю дорогу княгиня не могла успокоиться. Люция беспрерывно плакала, юные княжны напрасно старались ее утешить. Они приехали в Ручаев в понедельник вечером. Их встречали пан Рудецкий и Брохвич. На крыльце, в окружении ручаевских слуг, стоял заплаканный Юр. Старая княгиня Подгорецкая впервые увидела Ручаев. Она вошла в дом, словно олицетворение печали, высокая, величественная, вся в черных кружевах, в тяжелых складках длинного темного платья. Княгиню сопровождала панна Рита, тоже одетая в траур. За ними шли пани и далее с Люцией, княгиня Францишкова и княжны. Замыкали шествие Трестка и Брохвич. Пан Рудецкий шел впереди. Когда они вошли в салон, несколько стоявших там соседей пана Рудецкого расступились перед величественной княгиней. «Подгорецкая, бабушка, майорат приехала!» — зашептались они, поглядывая с уважением на медленно шагавшую Матрону, чуть высокомерную, гордо выпрямившуюся, но несшую в лице и походке неизгладимую печать несчастья и печали. Седые волосы, падавшие на плечи из-под черного кружевного чепца, придавали ей вид средневековой королевы. Старая княгиня, дольше и упорнее всех сопротивлявшаяся женитьбе внука, явилась теперь, чтобы поддержать его в глухой тоске по ушедшему счастью. При одной мысли о том, как несчастен теперь любимый внук, сердце ее разрывалось болью. На пороге комнаты Стефы она заморгала от яркого света. Лившийся из окон свет озарял стены, вдоль которых стояли стройные березки. Потолок был покрыт венками из белых цветов. Огромные цветущие кусты, украшения глембовичских оранжерей, привезенные сюда на нескольких вазах, украшали теперь комнату, оттеняя своей многокрасочной прелестью белые стволы березок. Повсюду зелень, белые березы, горящие свечи. Возвышение посередине комнаты тонуло в цветах. Белых розах, гвоздиках, лилиях на ступеньках лежали венки из ландышей и перистых стеблей папоротника. Огромные пальмы, достигавшие потолка, образовали над возвышением свод. Комната казалась одним букетом, свежим, благоухающим, озаренным сиянием огней, украшением райских врат. На ступенях среди роз стоял на коленях у гроба Вальдемар. Погасшими глазами он всматривался в лицо той, что уснула навечно. Широкие листья пальм заслоняли его. За ним в тени берез сидел в кресле пан Мачей. Стояла на коленях пани Рудецкая с детьми и еще несколько человек. Княгиня вошла в этот грот, словно символ печали. Она остановилась у нижней ступеньки, подняла глаза. Губы ее задрожали. Стояла неподвижно, совершенно сломленная в душе. Наконец прошептала: «Какая красивая! Она спит в подвенечном платье, вуали, венке. Боже!» Из глаз ее покатились слезы. Она опустилась на колени, склонила голову, и тут же раздался душераздирающий крик Люции: «Стефа!» Вальдемар пошевелился, посмотрел на девочку и вновь уронил голову на сплетенные руки. Люция потеряла сознание, ее унесли. Тишина воцарилась в комнате. Сквозь открытую дверь веранды, задернутую белой занавеской, долетал шум деревьев, и где-то далеко кричали дергачи, луговые музыканты.